снег и в дождь, я радуюсь в Иисусе, Он пастырь мой, и в холод, и в жару, пусть дуют ветры, пусть на небе тучи, я все равно хвалить Его хочу. Счастье, Господь.